Увидев, что Меган повернула и стремглав понеслась к дому, Девлин что-то закричал ей вслед, очевидно, требуя остановиться. Девушка не расслышала его слов. Ветер бил ей в лицо, свистел в ушах. Краем глаза она заметила, что Девлин бросился в погоню. Меган знала, что потерпит в этой скачке поражение. И действительно, через несколько минут конюх настиг ее, и не успела девушка опомниться, как его сильные руки подхватили ее, словно перышко, и она в мгновение ока очутилась у него на коленях. Теперь Цезарь нес двоих седоков. «Вы что, не слышали меня?» — закричал на нее Девлин, переводя жеребца с галопа на шаг. Затем он и вовсе остановил его. С минуту Меган молчала. Все тело у нее ломило, в горле стоял ком. Да, она не слышала Девлина. Но это не давало ему никакого права пытаться привлечь ее внимание столь опасным способом. Как он только посмел, ведь она могла упасть. «Вы могли уронить меня, болван!» «Ни за что на свете, детка!» — отрывисто бросил Девлин. «А теперь отвечайте мне!» Меган, наконец, посмотрела ему в лицо и, увидев, как сильно он разъярен, решила соврать. «Нет!» «Что нет?» «Не хотите отвечать?» «Нет, я вас не слышала!» «Лжете!» «Докажите!» — потребовала Меган, тут же поняв, насколько глупо это звучит. «О, Боже!» — взорвался Девлин. «Ну, знаете!» «Такой упрямой, своевольной, избалованной, глупой девчонки я еще в жизни...» «Ах, вот как! Вы решили перемыть мне косточки!» — возмущенно перебила его девушка. «А что, если я попробую перемыть ваши?» «Высокомерный, наглый, самонадеянный, грубый, отвратительный, бестактный...» «О, после такой стирки вода просто почернела, а если я продолжу, грязь польется через край». И Меган с ненавистью уставилась на Девлина. Тот, несколько секунд помолчав, неожиданно расхохотался. Естественно, такая реакция еще больше вывела Меган из себя. «Не вижу ничего смешного, и немедленно... «Опустите меня на землю», — потребовала она. «Поздно. Ваша лошадь убежала. Вы хотите идти пешком? Что угодно, лишь бы находиться как можно дальше от вас». «Я забыл упомянуть о вашем безрассудстве», — сказал Девлин, укоризненно покачав головой. «Ваше упрямство в сто раз хуже», — парировала Меган. «Оно просто невыносимо. Немедленно отпустите меня, Джеффрис». «Не испытываю ни малейшего желания». «Что?» «Не упрямьтесь, Меган. До поместья больше мили. К тому же вам нравится ездить на Цезаре». «В данный момент нисколько. Если вы сейчас же не выполните мой приказ, то я...» Девлин терпеливо ждал продолжения, но Меган не могла придумать ничего такого, что сразило бы его и заставило подчиниться. «Так что же вы сделаете?» — в виде ее замешательства спросил Девлин. «Завяжите?» — и потряс головой, изобразив комический испуг. «Боюсь, что вас никто здесь не услышит. Никто, кроме меня. А я, чтобы заставить вас замолчать, заткну вам рот поцелуем». «Или же...» Он не закончил фразу, предоставив остальное воображению Меган. А с воображением у Меган все было в полном порядке. Так что угроза Девлина произвела на нее должное впечатление. «Трусиха, ну и что? Тебе ведь хочется его поцелуев. Таких, как первый, совсем не хочется». «А таких, как второй? Вспомни, как это было прекрасно!» «Как бы там ни было, а он всего лишь конюх. Чертовски красивый конюх. И если ты позволишь, он сможет многому научить тебя, хотя бы умению целоваться. Неужели ты упустишь такую возможность? И всего-то требуется слегка завизжать». Меган собралась силами и не поддалась искушению. Всю свою злость девушка выплеснула на Девлина. «Чего же вы ждете, Джеффрис? Везите меня домой. Не собираетесь же вы все утро торчать здесь и обмениваться со мной любезностями?» — ехидно прошипела она. Меган сама удивилась, как сварливо прозвучал ее голос, и поняла, что Девлин, как обычно, не упустит случая отплатить ей той же монеты, и оказалась права. «Кто-то должен поцеловать вас так, чтобы выбить всю спесь, детка!» Самым оскорбительным тоном произнес Девлин и перевел Цезаря на медленный шаг. «Неужели ваш герцог этого не сделал?» Презрительная интонация его голоса привела Меган в ярость, а затронутая им тема заставила внутренне содрогнуться. Она чуть было не начала защищать Сент-Джеймса, но тотчас сдержала этот инстинктивный порыв. Отныне она ни за что и никогда не станет оправдывать этого мерзавца. Меган знала, что рано или поздно Девлин обязательно заговорит с ней о герцоге Родстоне. Поэтому она довольно спокойно ответила. «Нет, герцог этого не сделал». «Наверное, вы и с ним играли в ту же игру, что и со мной, изображая из себя высокомерную недотрогу». «Неужели Девлин считает ее именно такой?» «Пожалуй. Ведь и с Эмброузом Сент-Джеймсом она держалась пренебрежительно и самоуверенно. Что, если его наглость и грубость были всего лишь ответом на ее поведение, как и у Девлина? Впрочем, какая разница?» Теперь уже не имело никакого значения, реакция ли это на ее высокомерие или его обычное поведение. В любом случае, герцог глубоко оскорбил ее, а все надежды Меган стать герцогиней рухнули. «Как бы там ни было, это не ваше дело», — сказала она Девлину. «Неужели? И это после того, как вы мне все уши прожужжали об этом герцоге? Что, так и не встретились с ним?» «Встретилась», — выдавила Меган. «И не вызвали у него никакого интереса, так? Ничего удивительного, ведь у вас ужасные волосы». Меган возмутилась. «У меня прекрасные волосы, Девлин Джеффрис». «Ничего себе прекрасные, они же рыжие». «Что вовсе не мешает вам все время приставать ко мне», — отрезала Меган. «Не забывайте, что я всего лишь невежественный конюх, так что я не в счет. Но неужели вы надеетесь, что герцог, этот искушенный светский человек, женится на женщине, у которой такой нелепый цвет волос? Да что вы, детка, друзья просто засмеют его». Меган ничего не ответила. Некоторое время она ехала молча, и только спина ее напрягалась все больше и больше. «Я вас обидел?» — наконец неуверенно спросил Девлин. «Это не имеет значения», — бесцветным голосом ответила девушка. «Имеет», — сказал он, и, увидев, как Меган судорожно вздохнула, поспешно добавил. «Я вовсе не хотел доводить вас до слез, Меган». «Вы надо мной потешаетесь». «Боже праведный! Неужели вас так огорчает цвет ваших волос? Может быть, ваш герцог что-то сказал по этому поводу? И именно потому вы так расстроились?» «Я вовсе не расстраиваюсь, и он ни слова не говорил про мои волосы. Только вы с вашими скверными манерами осмелились мне о них сказать и всячески их охаять». точно расстроились».